Свет и тень внезапно начали вращаться, и когда Ячен открыл глаза, то все, что было на 8 уровней подземных лунных чертог, открылось перед его взором. Там было бесчисленное количество доспехов, которые, словно солдаты, выстроенные в ряд, стояли в воздухе и заполняли все пространство. И это была только лишь одна несравненно огромная фаланга. Повсюду были разного рода доспехи, военные оружия, их количество было примерно несколько десятков миллиардов. Несмотря на то, что он сюда прибыл уже второй раз, однако Ячен по-прежнему ощущал несравненное потрясение. От этого большого количества рядов доспехов у Ячена разбегались глаза. Старик в сером халате сказал, что Ячен может взять часть доспехов, однако Ячен не знал, какие именно доспехи он может забрать, а какие не может. Ячен достал кольцо раската грома и тихо прокричал: «Собирай!» Скоп вращающего ветра направился на те доспехи и, скручивая, захватил часть доспехов, а затем с быстрой скоростью летел по направлению к Ячену. Доспехи золотого колокола, доспехи золотого колокола. Ряд за рядом бесчисленное количество доспехов золотого колокола через некоторое время превратились в несколько десятков тысяч наборов доспехов. Все они летели по направлению к кольцу раската грома Ячена. Сау, сау, сау. Словно поток реки, они один за другим вливались внутрь пространства кольца раската грома. У Шишеня 10 уровня сложности нет возможности так просто прорвать доспехи золотого колокола, а это огромное количество наборов доспехов вызывало большое удивление на сердце Ячена. А мой бог, это сложно себе вообразить. В конце концов получилось одним взмахом получить такие большие богатства. Цена за один набор доспехов золотого колокола уже очень сильно удивит человека. Тем более цена за такое огромное количество доспехов. К тому же те доспехи золотого колокола были сделаны идеально. Помимо бесчисленного количества доспехов золотого колокола, также было еще очень много предметов до 9-10 разрядов, и еще военные оружия наивысших разрядов. Такого большого количества вооружения будет вполне достаточно, чтобы оборудовать одну могущественную армию. Если надеть эти доспехи, то среди шишеней такому культиватору не будет равных. Пусть даже если это будет Ячен, чтобы разломать эти доспехи, ему придется растратить немного времени. В скором времени кольцо раската грома уже почти заполнилось, оно все же смогло собрать только лишь часть. Но внутри чертог было еще очень много, бесчисленное количество сокровищ. Ячен неожиданно кое-что понял. Прежний хозяин подземных лунных чертог очевидно планировал, чтобы Ячен создал одну большую армию. Однако, для чего ему была нужна такого рода большая армия? Ячен немного недоумевал, сколько же в конце концов человек можно будет вооружить этими доспехами. Раз уж это был прежний хозяин подземных лунных чертог, тогда скорее всего он уже был существом на уровне бога. Но для чего ему еще нужна была такая большая армия? Неужели он хотел пойти войной на каждое духовное государство? Неважно, какой был план у прежнего хозяина подземных лунных чертог, но Ячен знал только одно: все эти богатства сейчас принадлежат ему, из-за чего в сердце была радость, которую ему было сложно контролировать. Увидев, что кольцо раската грома уже в скором времени заполнится, Ячен остановился. Интересно, а сможет ли он взять несколько наборов доспехов более высшего разряда, чем доспехи золотого колокола, например, доспехи черного облака и доспехи небесного серебра? Доспехи черного облака были более выше разрядом доспехов золотого колокола, и пусть даже если это будет владыка звезды среднего разряда или же высокого разряда, все равно у него не будет возможности их разломать. Доспехи небесного серебра были еще выше разрядом, и были еще более могущественным. Пусть даже если перед лицом будет культиватор на границах владыки звезды разряда небес, для того, чтобы он разрушил эти доспехи, даже ему придется растратить немного времени. Здесь еще были доспехи, которые по могуществу превосходили доспехи небесного серебра, но только Ячен не знал их названия. Ячен полетел вперед и смотрел на большое количество рядов доспехов черного облака. Ячен взмахнул своей правой рукой, и тут же можно было увидеть, как несколько сотен наборов доспехов черного облака начали лететь в сторону Ячена. Пересчитав, в общем их оказалось 500 наборов доспехов. Когда Ячен хотел взять еще больше, то заметил, что у него уже не было возможности дополнить уже имеющиеся. По-видимому, Шишень 10 уровня сложности может взять только лишь 500 наборов доспехов черного облака. Ячен уже был очень доволен тому, что смог получить 500 наборов доспехов черного облака. Это же ведь доспехи, которые даже культиватору на границах владыки звезды среднего и высокого разряда будет сложно разрушить. Ечен взглянул в сторону доспехов небесного серебра. Неважно, насколько большую силу не использовал Ечен, чтобы взять те доспехи, доспехи небесного серебра по-прежнему парили в воздухе и даже немного не двигались с места. По-видимому, с его нынешней реальной силой он еще не достиг нужной квалификации и не сможет взять доспехи небесного серебра, такого рода доспехи наивысшего качества. Смотря на эти бескрайне тянущиеся ряды доспехов черных облаков и доспехов небесного серебра, Ечен в душе глубоко вздыхал. Если наступит один день, и он сможет взять все эти доспехи черных облаков и небесного серебра, тогда это несомненно станет исключительным событием. Эти богатства на 8 и 9 уровней подземных лунных чертог нельзя даже сравнить с богатствами на всем звездном районе Млечного Пути, а что касается духовного государства Вечных Душ, то Ечен все же не мог ничего сказать. Все духовное государство Вечных Душ было безбрежным, и кто же знает, насколько большим было духовное государство Вечных Душ. Для всей звезды Тянь Юань временно не нужно было такое огромное богатство, а что касается того, чтобы все это распродать, только куда можно будет продать такое большое количество доспехов Золотого Колокола? Кто же сможет заплатить за такое большое количество доспехов Золотого Колокола? Тем более Ечен считал, что внутри подземных лунных чертог спрятана одна очень глубокая тайна, и если такое большое количество доспехов и оружия начнет утекать из подземных лунных чертог, то кто знает, возможно, это может привлечь внимание сильных культиваторов, тогда от этого будет больше вреда, чем пользы. Поэтому, лучше всего пока использовать это самим, тем более сейчас Ечен вообще не нуждался в деньгах. Взяв 500 доспехов черных облаков и 200 тысяч наборов доспехов Золотого Колокола, Ечен с удовлетворенным сердцем распрощался с стариком Цзюли, а затем покинул подземные лунные чертоги. Целых 200 тысяч доспехов Золотого Колокола, на всей звезде Тянь Юань было всего лишь более 300 шишини, и несколько десятков тысяч чжаньхуаней. Если позволить надеть эти доспехи людям с более низким культивированием, тогда это можно будет считать напрасными затратами. Ечен планировал дать каждому чжаньхуаню по одному набору доспехов Золотого Колокола, и всем шишиням по одному набору доспехов черных облаков. До этого на сердце Ечена всегда было беспокойство, что у них недостаточно денег, но сегодня у них есть такое большое количество доспехов, к тому же есть золотой торговый путь, из-за чего у него появилось своего рода ощущение большого богатства и власти, к тому же внутри подземных лунных чертог все еще было огромное количество доспехов Золотого Колокола, которые еще очень долго не закончатся. Это была одна несравненно огромная сокровищница. После того, как все получили наборы доспехов, то все чжаньхуани и шишини очень бурно на это отреагировали. Это ведь были наборы доспехов Золотого Колокола и доспехи черных облаков. Пусть даже если это были некоторые очень богатые звезды, все равно такого рода вещи, как доспехи Золотого Колокола и доспехи черных облаков, были у них очень редкими сокровищами, простой человек вообще не мог их использовать, однако сейчас на звезде Тянь Юань на руках каждого чжаньхуаня был один набор доспехов Золотого Колокола, и этого было достаточно, чтобы пренебрежительно смотреть на простого культиватора на границах Шишень, а на руках каждого шишеня был один набор доспехов черных облаков, этого было достаточно, чтобы пренебрежительно смотреть на владык звезд низшего разряда. По-видимому, нужно будет закупить еще больше чжаньхуани и шишеней. Сердце Ечена было воодушевлено, эти доспехи Ечен ни в коем случае не хотел продавать наружу. Он планировал использовать телепортирующую дорогу между духовным государством Вечных Душ и государством Кроваво-Красных Душ, чтобы накопить богатство, а потом хотел закупить большое количество чжаньхуани и шишини, и после этого он хотел дать каждому шишиню и чжаньхуаню по одному набору доспехов. Самый сильный раб, которого можно встретить на рынке, будет находиться только лишь на границах Шишень. Обычно культиваторы на границах Владыки Звезды очень редко появляются на рынке. После того, как культиватор достигает границ Владыки Звезды, то может произвольно обладать одним участком своей личной территории, и разве кто-либо согласится стать чьим-то рабом? Владыки Звезды – это очень большая редкость. Если в некоторых сражениях Владыки Звезды попадают в плен, то обычно они выбирают закончить жизнь самоубийством, ведь они являются людьми, обладающими высоким положением, поэтому не так-то просто, чтобы кто-то взял их под свой контроль. Именно по этой причине на рынке невозможно купить культиваторы на границах Владыки Звезды, и пусть даже если там будет такой культиватор, цена за него будет достигать умопомрачительных цифр. Если на рынке появится культиватор на границах Владыки Звезды, с нынешними богатствами Ечина он несомненно сможет его приобрести. Наконец-то он достиг границ Шишень-10 уровня сложности, и в итоге смог взять богатство с 8 уровня подземных лунных чертог. Сейчас на его руках еще осталось примерно 200 наборов доспехов черных облаков, и еще большое количество наборов доспехов золотого колокола. Обладая таким большим количеством чжань-хуаней, на которых надеты доспехи золотого колокола, и еще шишенями, на которых надеты наборы доспехов черных облаков, звезде Тянь-Юань все же можно не беспокоиться о безопасности. В глазах Ечина промелькнул холодный блеск. Все уже готово, и когда наступит время, они должны направиться на звезду скрытых облаков. Вспомнив эту ненависть, Ечен уже не мог сдержать ее, ведь он уже ждал очень долго. Неизвестно, владыка звезды скрытых облаков сейчас на звезде скрытых облаков или же нет. Если он на звезде скрытых облаков, тогда это самое время свести с ним счеты. А если его нет на звезде, тогда Ечен возьмет в свои руки звезду скрытых облаков и подождет, пока владыка звезды скрытых облаков не вернется обратно, тогда он сразится с ним в смертельной схватке. В этой войне между звездой Тянь-Юань и звездой скрытых облаков один обязательно должен умереть. Глава 792. Взять в свои руки звезду скрытых облаков. Звезда скрытых облаков. Вся звезда скрытых облаков была словно одна темно-синяя жемчужина, которая была украшена темным небосводом. На звезде скрытых облаков кружил туман и облака, было одно бескрайнее синее море, среди которого в рассыпную находились и большие, и маленькие острова. На всех этих островах находились шикарные дворцы, все это выглядело очень величественно, словно это был райский уголок. Эта звезда была немного меньше звезды Тянь-Юань, более 90% поверхности занимала морская вода, поэтому большая часть существ на звезде скрытых облаков были водяными жителями, а люди в большей части собирались на островах. Несмотря на то, что количество людей было очень маленьким, и это количество нельзя было сравнить с другими живыми существами, однако на звезде скрытых облаков по-прежнему лидирующие позиции занимал человеческий род. Душа звезды создала бесчисленное количество кланов третьего рода, поэтому люди все время превосходили всех своими способностями. По сравнению с другими звездами вокруг, звезда скрытых облаков считалась очень богатой. Плюс к этому культивирование владыки звезды скрытых облаков было на границах владыки звезды высшего разряда. Звезда скрытых облаков всегда считали себя главными среди этого звездного района, поэтому все чжань-хуани и шишени звезды скрытых облаков, когда направлялись на другие звезды, вели себя надменно и самодовольно. Несмотря на то, что звезда скрытых облаков выглядела такой величественной, однако за спиной они скрывали кризис. После того, как владыка звезды скрытых облаков Жуань Утянь вступил в должность, то ради того, чтобы приобрести несколько могущественных сокровищ, растратил более 80% богатств звезды скрытых облаков, из-за чего ресурсов для культивирования на звезде стало очень сильно не хватать, в результате чего количество чжань-хуани, шишени уменьшилось намного, по сравнению с прежним. Однако никто не осмеливался что-либо говорить владыке звезды скрытых облаков. Когда владыка звезды скрытых облаков принимал какое-либо решение, то никто не мог его оспаривать, это была неоспоримая власть владыки звезды. Затем, владыка звезды скрытых облаков отправил шишень Ацзуина, чтобы тот провел торговую сделку со звездой Тянь-Юань. Тогда они продали звезде Тянь-Юань большое количество предметов Дао, чудодейственных лекарств и т.п. по цене, которая была увеличена в десятки раз, благодаря чему очень хорошо заработали, и звезда скрытых облаков тут же снова стала богатой. Культиватором звезды скрытых облаков казалось, что люди звезды скрытых облаков были прямо-таки дураками, ведь за такую же сумму на черном рынке можно было закупить намного больше предметов Дао и чудодейственных лекарств. Даже Лонг Ди и остальные не могли подсчитать, сколько же богатств, накопленных в течение многих лет на звезде Тянь-Юань, были ограблены звездой скрытых облаков. В тот момент звезда Тянь-Юань была информационно заблокирована, и у них не было даже одного корабля Млечного Пути или же самодвижущейся звезды, но тем не менее они обладали огромными богатствами. По мнению людей звезды скрытых облаков, люди звезды Тянь-Юань были словно стадо глупых баранов, и после того, Как Цзоинь вернулся, успешно завершив торговую сделку со звездой Тяньюань, то вся звезда скрытых облаков очень бурно отреагировала. Тогда владыка звезды скрытых облаков специально созвал всех Шишини и Чжаньхуани, проведя собрание, где они обсуждали, нужно ли им оккупировать звезду Тяньюань. Однако потом по некоторым причинам они временно отложили эту идею, однако уже начиная с того момента воспринимали звезду Тяньюань как свою. Еще через некоторое время владыка звезды скрытых облаков вернулся со звезды Тяньюань тяжело раненым. Это вызвало у них очень сильный гнев, и очень много людей начали кричать о том, что уничтожат звезду Тяньюань. Но когда они узнали, что владыка звезды скрытых облаков был так тяжело ранен одним драгоценным сокровищем, то невольно обменивались растерянными взглядами. Они ни в коем случае не могут пойти на смертельную схватку с драгоценным сокровищем. Следует знать, что то драгоценное сокровище смогло тяжело ранить даже владыку звезды скрытых облаков. Владыка звезды скрытых облаков отправил людей, чтобы специально распространили новость о том, что на звезде Тяньюань есть одно драгоценное сокровище наивысшей степени, подземные лунные чертоги, после чего на нескольких звездных районах вокруг тут же начались волнения. Было очень много владык звезд, которые отправили Шишини, также были некоторые владыки звезд низшего разряда, которые лично направились на звезду Тяньюань. Вся звезда Тяньюань погрузилась в хаос, также владыка звезды скрытых облаков отправил двоих Шишини, которые все время наблюдали за обстановкой на звезде Тяньюань. Он планировал дождаться того, что звезде Тяньюань будет нанесен очень тяжелый урон, после чего владыка звезды скрытых облаков хотел прибрать звезду Тяньюань в свои руки. Однако никто не мог даже предположить, что из тех Шишини и владык звезд низшего разряда, в итоге убежит только один владыка звезды низшего разряда, а все остальные умрут на звезде Тяньюань. В эту новость было очень сложно поверить, все люди считали это немыслимым. Однако, владыка звезды скрытых облаков уже на себе испытал безжалостность подземных лунных чертог, и после того, как он услышал эту новость, в его сердце невольно зародился страх по отношению к звезде Тяньюань. Он начал предполагать, неужели на звезде Тяньюань скрыты какие-то другие методы, поэтому он сразу же взял под контроль Хуан Ди и Ян Ди и начал их расспрашивать, но, к сожалению, ничего не смог узнать. В тот период времени, пока владыка звезды скрытых облаков восстанавливал свои ранения, Жуань Цинъюй, взяв с собой толпу Шишини, тайно убежала. Говорят, она направилась на вечные звездные могилы, с которых так и не вернулась. Владыка звезды скрытых облаков отправил людей, чтобы нашли Жуань Цинъюй, и также он задействовал очень много своих связей, в итоге опираясь за одну тоненькую нить, внутри вечных звездных могил получилось найти труп Жуань Цинъюй. Получив новость о том, что его любимая дочь мертва, владыка звезды скрытых облаков пришел в ярость. Кто же был таким смелым, что осмелился убить его дочь? Он лично направился на вечные звездные могилы и задействовал силу нескольких звезд вокруг, повсюду ведя поиски убийцы его дочери. После того, как владыка звезды скрытых облаков покинул звезду, то долго не возвращался, и в это время на звезде скрытых облаков все же оставалось более 10 шишини и 600-700 чжаньхуани, и в их главе был шишень по имени Юинь, культивирование которого достигло границ шишень 10 уровня сложности. Первым, после владыки звезды скрытых облаков, был брат Цзоина. Неизвестно, когда же высокопоставленный отец сможет вернуться, сказал один пухлый молодой шишень. На его голове была корона, также на нем был надет парадный халат, расшитый драконами. Он выглядел необыкновенно роскошно, только лишь на его лице было немного свирепости. Этого молодого шишеня звали Жуань Фэнмин. Он один из семерых сыновей владыки звезды скрытых облаков, культивирование которого было самым сильным. В этот момент он поднял голову и посмотрел на небо, и он не знал почему, но уголки его глаз начали непрерывно пульсировать, и он не мог сконцентрировать своего сердца. Он ощутил, словно должно произойти какое-то плохое событие. Молодая принцесса умерла, что вызвало очень сильный гнев у высокопоставленного владыки звезды. Неважно, кто это сделал, он несомненно должен выплатить за это ценой мучения и страданий. Высокопоставленный владыка звезды уничтожит 9 их поколений, и только тогда остановится. Юинь равнодушно говорил, а в его глазах промелькнул свирепый луч света. Он сейчас тоже был вне себя от ярости, однако вовсе не потому, что Жуань Цинъюй была убита, а потому что убили его братишку. Когда обнаружили труп Жуань Цинъюй, то сразу же обнаружили трупы Цзоина и остальных нескольких шишеней звезды скрытых облаков. У Юина с братишкой были очень хорошие отношения, сейчас его братишка ни с того ни сего умер, и в его сердце помимо сильного гнева по отношению к убийцам также была ярость на Жуань Циньюй. Если бы Жуань Циньюй не настояла тайно сбежать, то его братишка сейчас не был бы мертвым. Жуань Фэнмин тем не менее не знал истинных мыслей Юина. Он искривил рот и сказал: «Высокопоставленный отец слишком делает из мухи слона, то, что на вечных звездных могилах умирают вполне нормально, кто знает, может быть это сделали предки дьявола, пусть даже если отец и сможет провести расследование, но скорее всего это расследование не даст никаких результатов». У Жуань Фэнмина тем не менее не было никакого огорчения по отношению к смерти Жуань Циньюй, а наоборот он даже был немного рад. Владыка звезды скрытых облаков души не чаял в своей младшей дочери и выполнял любые ее капризы, даже отдал Жуань Циньюй духовного свирепого грифа, которого выращивал много лет, что и вызвало у нескольких братьев очень сильную зависть, поэтому в его сердце уже давно были такого рода мысли, чтобы уничтожить Жуань Циньюй. Юинь, конечно же, отчетливо знал о их плохих отношениях между братом и сестрой, поэтому не хотел продолжать много говорить об этом с Жуань Фэнмином. Он сильно сморщил брови, и на его сердце было немного беспокойства. Юинь взял с собой нескольких шишеней и направился преследовать Хуан Ди и Ян Ди, однако почему до сих пор так и не вернулся, основываясь на предположении высокопоставленного владыки звезды, смерть молодой принцессы внутри вечных звездных могил несомненно связана со звездой Тянь Юань. Юинь говорил мрачным голосом, а в его глазах промелькнул замысел убийства. Раз уж так, тогда почему высокопоставленный отец все равно направился на вечные звездные могилы, желая найти доказательства, почему сразу не направился уничтожить эту звезду Тянь Юань? Немного пренебрежительно говорил Жуань Фэнмин. Высокопоставленный владыка звезды считается одним из авторитетных в союзе владык звезд нашего звездного района Цинь Юань. Ради того, чтобы занять лидерство в этой борьбе за власть в союзе, высокопоставленный владыка звезды хочет поступать правильно, чтобы не оставлять тем для разговора. Отец слишком уж милосердный, если бы с самого начала он захватил бы звезду Тянь Юань, то разве кто-то осмелился бы распространять плохие слухи, а сейчас он распространил дело о подземных лунных чертогах, и звезда Тянь Юань стала центром внимания всех людей, а вот отец, из-за того, что получил тяжелое ранение на звезде Тянь Юань, стал посмешищем, недовольно говорил Жуань Фэнмин. На его взгляд, одна ничтожная звезда Тянь Юань вообще не стоит того, чтобы они чего-то ждали с осторожностью. В этот момент на звезде скрытых облаков помимо Юина и Жуань Фэнмина было еще 14 шишеней и более 700 шаньхуаней, большая часть из них находились на своих островах, или же они находились на глубоководье и спокойно культивировали. Все люди были очень расслаблены, ни у кого не было никакого чувства опасности. На звезде скрытых облаков уже более 10 лет не происходило никаких сражений, простые предки дьявола вообще не осмеливались нападать на звезду скрытых облаков, в конце концов их владыка звезды был на высшем разряде, а для простого предка дьявола на границах Шишень это обозначало смерть. Небо было лазурно-голубым, скоб за скобом белых облаков слегка колыхались по небу, все было очень спокойно. Именно в этот момент один огромный черный военный корабль неожиданно появился в небе, он рассеял все облака вокруг и выпускал скоб беспредельного давления. Было неизвестно, из какого металла был изготовлен этот корабль, его поверхность сверкала черным блеском, на котором слегка мелькали золотистые узоры. Он выглядел несравненно величественно. На макушке корабля были установлены темно-красные башни дьявольских лучей смерти, скоб за скобом могущественной энергии волной рассеивался от них, из-за чего сердца людей начинали дрожать. Этот черный военный корабль в длину достигал 5000-6000 метров, а высота его была 3000 метров, несравненно огромное металлическое судно полностью закрыло небо, оказывая на людей ощущение несокрушимости. В этот момент все шишени и чжаньхуани звезды скрытых облаков все обратили свой взор на этот огромный черный корабль. А мой бог, это же ведь духовный корабль дьявольской души, которым могут обладать только лишь несколько легендарных пиковых культиваторов. Как духовный корабль дьявольской души мог появиться здесь? Неужели тот пиковый культиватор лично прибыл? Посмотрите на те темно-красные высокие башни на духовном корабле дьявольской души. Очевидно, что это башни дьявольских лучей смерти. Их на удивление целых 10. Шишини и Чжаньхуани звезды скрытых облаков шепотом обсуждали между собой, и все с особой осторожностью смотрели наверх. Они не знали, почему этот огромный духовный корабль появился здесь. Также они ощущали, что от тех башен дьявольских лучей смерти рассеивалась очень густая смертельная ци, будто те лучи на шпилях были свирепыми зверьми, заставляющими сердца людей дрожать, и казалось, словно эти звери сейчас свирепым взглядом смотрят на них. В этот момент Ечен стоял в середине платформы, а его мысль была единым целым вместе с духовным кораблем дьявольской души. Он выпустил свою душу наружу и с быстрой скоростью искал. Душа осмотрела все, и он обнаружил, что владыка звезды скрытых облаков неожиданно сейчас не был на звезде скрытых облаков. На самом деле сильное разочарование, владыки звезды скрытых облаков тут нет. Однако, рано или поздно, владыка звезды скрытых облаков все же вернется. Я Ечен со звезды Тянь Юань, начиная с сегодняшнего дня звезда скрытых облаков переходит в мои руки. С этого момента звезда скрытых облаков принадлежит моей звезде Тянь Юань, а если кто-то против, будет убит. Какие-либо неповиновения моим приказам, смерть. Какое-либо непочтение по отношению к звезде Тянь Юань, смерть. Раздавался равнодушный голос Ечена, который распространился по всей звезде скрытых облаков. Глава 793. Доспехи черного облака, трепещите от страха. Как только голос Ечена раздался, среди всех культиваторов звезды скрытых облаков сразу же начались волнения. На протяжении 1000 лет никто не осмеливался нападать на мою звезду скрытых облаков, а кем себя возомнила ваша звезда Тянь Юань? На самом деле рассмешил до смерти, я все же полагал, что это какой-то пиковый культиватор прибыл на нашу звезду скрытых облаков, а оказывается это отбросы звезды Тянь Юань. Ничтожная и дикая звезда еще осмеливается оскорблять мою звезду скрытых облаков. На самом деле переоцениваете свои силы. Они никогда серьезно не воспринимали звезду Тянь Юань, и как только услышали, что прибыли люди звезды Тянь Юань, один за другим начали ругаться и проявлять свое презрение. Если бы к ним спустился один пиковый культиватор, то кто знает, может быть они и подчинились бы, однако люди звезды Тянь Юань неожиданно нагрянули на их звезду, что невольно вызывало у них возмущение. Люди звезды Тянь Юань не могли же ведь лишиться рассудка. Они, можно сказать, поверхностно знали про звезду Тянь Юань и знали, что она была отсталой, и что у них даже нет одного культиватора на границах владыки звезды. Как же они осмелились нападать на их звезду скрытых облаков? Знай свое место, оставь духовный корабль дьявольской души и сам катись туда, откуда прибыл, иначе будь осторожен, после того, как наш владыка звезды вернется, то несомненно не позволит вам уйти. Осмеливаетесь нападать на звезду скрытых облаков, вы что съели медвежье сердце? Наш владыка звезды находится на высочайших границах, вам что жить надоело? Шишини звезды скрытых облаков один за другим высмеивая говорили, несмотря на то, что у них был страх по отношению к духовному кораблю дьявольской души, однако они по-прежнему полагались на поддержку владыки звезды скрытых облаков, и не проявляли слабость. Некоторые люди с завистью смотрели на духовный корабль дьявольской души, вплоть до того, что хотели оставить его. Выражение лица Ечена стало мрачным, когда владыка звезды скрытых облаков прибыл на звезду Тянь Юань и хвастался своей силой, то Ечен поклялся себе, что несомненно вернет это ему в несколько раз больше. У него не было никакого милосердия по отношению к этим людям звезды скрытых облаков. Они были для него толпой отвратительных людей. Людям звезды скрытых облаков казалось, что звезда Тянь Юань была одной дикой звездой, которая несомненно должна подчиниться им, и все ресурсы на звезде Тянь Юань должны будут принести большую пользу для звезды скрытых облаков. Ечен помнил те времена, когда Цзо Инь первый раз прибыл на звезду Тянь Юань и выдвинул те необоснованные требования, потребовав помимо ресурсов, также отдать им красавиц, и даже передать Сятина на воспитание владыки звезды скрытых облаков. После этих мыслей сердце Ечена дьявольски застучало, и мысли об убийстве начали заполнять голову. Я повторю еще раз, начиная с этого момента звезда скрытых облаков принадлежит звезде Тянь Юань. Всякий, кто будет бунтовать, будет убит. Всякий, кто не будет слушаться моих приказов, будет убит. Всякий, кто проявит непочтение по отношению к звезде Тянь Юань, будет убит. Голос Ечена был мрачным и несравненно холодным, в его тоне речи была своего рода неоспоримая сила. Ха-ха-ха, на самом деле очень смешно. Кем ты себя возомнил, что осмеливаешься так безобразничать на моей звезде скрытых облаков. Один Шишень громко говорил с презрением, указывая на духовный корабль дьявольской души. В глазах Ечина промелькнул холодный блеск. Тут же можно было увидеть, как одна башня дьявольских лучей смерти начала слега дрожать. Затем она загорелась кроваво-красным пламенем огня, и на ней начали с быстрой скоростью измениться таинственные узоры, после чего наружу вырвался скоп страшной силы. Сразу же вслед за этим на острой макушке башни дьявольских лучей смерти образовался один огромный черный световой шар, а потом он неожиданно сжался и с грохотом полетел вперед, прорезая воздух, точно попав в того Шишеня. Тот Шишень увидел, что черный световой шар приближается к нему. Он хотел увернуться, но уже не успевал, и был атакован тем черным световым шаром. Его тело в этот же миг начало разрываться, он даже не смог издать звук вопля, как его тело тут же превратилось в залу, не оставив после себя и следа. Всего лишь один Шишень, противостоя башне дьявольских лучей смерти два разряда, прямо-таки сам себе позвал смерть. «Кто еще?» — равнодушно сказал Ечен, и его душа осмотрела всю звезду скрытых облаков. Тишина. На всей звезде скрытых облаков воцарилась тишина, словно все умерли. Увидев, что башня дьявольских лучей смерти только лишь одной атакой полностью уничтожила одного Шишеня, у всех людей невольно начал просачиваться холодный пот от страха. Они все же первый раз увидели, насколько могущественной силой обладает башня дьявольских лучей смерти два разряда. Какая страшная башня дьявольских лучей смерти! Когда они смотрели на духовный корабль дьявольской души, то их глаза были наполнены страхом. Если бы владыка звезды скрытых облаков был бы тут, у них бы еще осталось немного смелости, однако владыка звезды скрытых облаков покинул звезду, и до сих пор так и не вернулся. Жуань Фэн Мин и Юинь изначально ни во что не ставили слова Ечина, однако увидев, что башня дьявольских лучей смерти два разряда одной атакой убила одного Шишеня, их сердца невольно начали дрожать от страха. Они смогли отчетливо ощутить скоп убивающей ци, и если бы та атака башни дьявольских лучей смерти была бы направлена на них, то они несомненно погибли бы. Жуань Фэн Мин и Юинь сразу же струсили, перед лицом Ечина с такого рода могущественной силой, и еще обладающим башнями дьявольских лучей смерти два разряда, разве они осмелятся самостоятельно идти на смерть? Даже Жуань Фэн Мин и Юинь не говорили ни слова, остальные люди тем более не осмеливались как-либо это критиковать. Неважно как, главное нужно дождаться возвращения владыки звезды, и потом уже решать. Ечен всего лишь обладает одним духовным кораблем дьявольской души и еще несколькими башнями дьявольских лучей смерти. Должно быть, он не сможет одолеть одного культиватора на границах владыки звезды высшего разряда. Он только и может прятаться внутри духовного корабля дьявольской души. Нам все же лучше подождать возвращения высокопоставленного владыки звезды. После того, как один смертельный луч башни убил одного Шишеня, все Шишени и Чжань Хуани звезды скрытых облаков невольно замолчали, и никто не осмеливался выступать. Оказывается, звезда скрытых облаков – это толпа трусов, выглядящие заносчивыми и деспотичными, как только встречаются с опасностью, сразу же становитесь трусами. Холодно усмехаясь, говорил Ечен, когда звезда Тянь Юань встречается с опасными ситуациями, то помимо небольшого количества человек, разве большая часть культиваторов звезды Тянь Юань проявляют трусость? Однако, когда звезда скрытых облаков повстречались с опасностью, то помимо того Шишеня, который только что выступил, неожиданно не оказалось больше ни одного человека, кто бы захотел противостоять, на самом деле очень жалкие существа. Если бы тот Шишень, который только что умер, знал о могущественности башен дьявольских лучей смерти два разряда, то скорее всего не осмелился бы что-либо говорить. Толпа отбросов, которые обижают слабых и боятся сильных. С пренебрежением говорил Ечен, и его голос распространялся по всей звезде скрытых облаков. После того, как Юинь, Жуань Фэн Мин и остальные услышали слова Ечена, то их уши невольно начинали гореть, и им стало немного стыдно. Однако в эту минуту сильнее всего они хотели сохранить свою жизнь, поэтому никто не хотел высовывать своей головы. Если они два Шишеня 10 уровня сложности не показываются, тогда это разве не означает, что, если другие Шишени и Чжань Хуани что-нибудь скажут, тут же отправятся на тот свет. Начиная с сегодняшнего дня, все Шишени и Чжань Хуани звезды скрытых облаков будут взяты под стражу, в ожидании приговора. Всякий, кто будет бунтовать, будет убит без амнистии. Раздавался властный голос Ечина, Затем на духовном корабле дьявольской души промелькнули лучи света. Сау, сау, сау. Один за другим силуэты появились в небе. Неожиданно осмелились выйти из духовного корабля дьявольской души. Прямо-таки сами себе ищите смерти. Схватим этих нескольких человек, посмотрим, после этого они еще осмелятся противостоять нам. Юинь передал сообщение Жуань Фэнмину. На звезде Тянь Юань нет владыки звезды, а Юинь был шишенем 10 уровня сложности, поэтому все же был уверен в своих силах. Разве так мы не подвергнемся риску? Может, все-таки лучше подождать высокопоставленного отца и потом уже решать? Жуань Фэнмин немного напуганно взглянул в сторону духовного корабля дьявольской души и ощутил, что его сердце немного дрожало. Эти башни дьявольских лучей смерти слишком могущественны, у него нет никакой уверенности им противостоять. Подождем того, пока не подойдем к ним близко, и потом противостоим им. Тогда возьмем одного заложника и посмотрим, осмелятся ли они или нет использовать башни дьявольских лучей смерти. Ха-ха-ха. Юинь мрачно смеялся и был самоуверен, однако, когда его душа осмотрела тех людей, которые вышли из духовного корабля дьявольской души, он не смог сдержать ругательство. Вот блин. В этот момент Жуань Фэнмин тоже увидел тех людей, которые вышли из духовного корабля дьявольской души, и в этот же миг он испуганными глазами пристально смотрел на них, широко раскрыв рот от удивления, что туда даже могло поместиться куриное яйцо. Выражение лиц остальных Шишини и Чжань Хуани звезды скрытых облаков тоже стало дурным, они все испугались, и широко раскрыв глаза смотрели вперед, им не верилось, что все, что было перед глазами, было правдой. На удивление несколько человек, которые одновременно с Юином строили планы, в этот миг тут же убрали свои мысли, а их сердце окутал страшный холод. Они увидели, что люди, которые вышли из духовного корабля дьявольской души, все надели доспехи черного цвета. Эти доспехи были черными, словно смола, их поверхность была наполнена сложными печатями, доспехи плотно прилегали к телу, вооружая человека до зубов. Вокруг доспехов кружились круги света, которые прорезались через облака и туман, и из-за которых человек не мог отчетливо увидеть владельца этих доспехов. Также от них рассеивалась таинственная и могущественная сила. Только лишь по одному взгляду Юинь, Жуань Фэнмин и остальные Шишини звезды скрытых облаков смогли узнать, что это были легендарные доспехи черного облака. Несмотря на то, что они не видели настоящих доспехов черного облака, тем не менее были хорошо наслышаны про их могущество, также во многих книгах видели, как выглядят доспехи черного облака, поэтому с первого взгляда и смогли их узнать. Доспехи черного облака обладают очень удивительной обороноспособностью, и даже владыка звезды высшего разряда должен приложить немало усилий, чтобы их разрушить. На черном рынке цена за такого рода набор достигает невероятных цифр, даже более 10 кораблей Млечного Пути вряд ли смогут сравниться с одним таким набором доспехов черного облака. Такого рода доспехи являются заветной мечтой огромного количества культиваторов. Однако такого рода доспехи – это большая редкость, и простой человек вообще не может ими обладать. Однако, что же они видят перед собой? Они на удивление увидели, что количество этих людей, которые вышли из духовного корабля дьявольской души, достигает более 100, и на каждом из них был надет набор доспехов черного облака. О боже, это правда? Шишини и Чжань Хуани звезды скрытых облаков в сердце громко кричали от удивления. Это слишком невероятно. Более 100 человек, и на удивление на каждом надеты доспехи черного облака. Это же ведь более 100 наборов. Только лишь цена за более 100 наборов доспехов черного облака намного превышает всех богатств их звезды скрытых облаков. Им же все это не снится. Однако действительность им говорит, что это на самом деле не сон. Оказывается, эта звезда, которая всегда в их глазах была дикой, на удивление обладает одним духовным кораблем дьявольской души и еще таким большим количеством доспехов черного облака. Что же в конце концов произошло? Неужели они открыли какую-то сокровищницу? Они прямо-таки готовы были сойти с ума от мыслей, как же все это произошло. Эта толпа культиваторов в доспехах в небе сразу же отбила у них всю уверенность противостоять. Юинь и Жуань Фэнмин взглянули друг на друга и горько улыбнулись. Несмотря на то, что противники также были на границах Шишень, как и они, однако пусть даже если они будут жертвовать жизнями, все равно не смогут прорвать доспехи черного облака на телах тех Шишиней. Поэтому если начнется сражение, несомненно только они понесут потери. Огромный духовный корабль дьявольской души парил в небе, 10 башен дьявольских лучей смерти рассеивали страшную энергию, запугивая всю звезду скрытых облаков. Те более 100 шишеней в доспехах черного облака ринулись вперед, безумно разлетаясь в разные стороны звезды скрытых облаков. Каждый шишенич Жань Хуань звезды скрытых облаков был задержан шишенями звезды Тянь Юань, и словно цыплят их привели на площадь на одном острове. Глава 794. Оказывать давление. Это была огромная площадь диаметром несколько десятков тысяч метров. В середине этой площади возвышалась одна величественная статуя, высота которой достигала более 100 метров, и вся она была выгравирована из крепкого нефрита, который сверкал белым светом, словно был святым. Эта статуя была владыки звезды скрытых облаков. Один черный световой луч резко вырвался из башни дьявольских лучей смерти, которая находилась на духовном корабле дьявольской души, затем раздался звук грохота, и та величественная статуя владыки звезды скрытых облаков тут же разорвалась на части. Шишини и Чжань Хуани звезды скрытых облаков увидели эту сцену, и все тут же стали очень осмотрительными, никто не осмеливался противостоять. Даже Жуань Фэн Мин и остальные несколько сыновей владыки звезды скрытых облаков тоже не осмелились что-либо говорить. На колени один шишень подошел и громко сказал, свирепо ударив по щечине Жуань Фэн Мина. Одна сторона щеки Жуань Фэн Мина тут же начала гореть, он был несравненно зол, глаза его горели ярким пламенем гнева, ведь с самого детства еще никто не осмеливался бить его по лицу. Он свирепо посмотрел на шишеня перед собой, только подумал, чтобы ему противостоять, однако, когда он поднял голову и увидел черные доспехи на тех шишенях, то все его мысли о противостоянии тут же исчезли. Они вовсе не смогут прорвать эти доспехи черного облака, пусть даже если бы их отец владыка звезды скрытых облаков был здесь, все равно он не смог бы убить этих шишеней в доспехах черного облака с нескольких атак. Все еще не опустился на колени. Тот шишень равнодушно прокричал и снова замахнулся ладонью. Жуань Фэн Мин с ненавистью смотрел на того шишеня, в его глазах промелькнула яростная борьба, однако в итоге он печально вздыхая опустил свою высокомерную голову. Плюх! Жуань Фэн Мин на коленях стоял на земле, он ощутил, как его уши сильно горели, это несомненно было самым большим позором за всю его жизнь, однако у него не было другого выхода, чтобы выжить. Увидев, что Жуань Фэн Мин встал на колени, те находящиеся позади Шишини и Чжань Хуани тоже один за другим упали на колени, они со стыдом опустили головы и не осмеливались ни на кого смотреть. Юин изначально все же хотел попытаться противостоять, однако увидев троих Шишини в доспехах черного облака, которые хищным взглядом пристально смотрели на него, его сердце невольно начало дрожать, колени сразу же стали мягкими, и он тоже встал на колени. Один большой участок земли заполнился людьми, стоявшими на коленях, также было несколько человек, кто проявил немного храбрости и не соглашался вставать на колени, однако после того, как их яростно избили, они все же опустились на колени. Увидев этих шишеней, у которых была боевая сила, но тем не менее они встали на колени, глаза Ечина наполнились презрением. Он вспомнил те времена, когда Цзюньвань Данлина со своей армией солдат подавили крепость клана Е, тогда его соплеменники ни при каких обстоятельствах не соглашались вставать на колени. Также он вспомнил Яди, Вэн Ди других шишеней звезды Тянь Юань, которые не отступали перед толпой шишеней, а сражались на смерть, это насколько у них была сильная воля, и насколько же огромной храбростью они обладали, а у этой толпы людей нет ни грамма храбрости. На самом деле, какого же рода владыка звезды может обладать такими подчиненными? Неизвестно, где сейчас находится душа звезды скрытых облаков, станет ли ей до смерти стыдно, когда она увидит эту сцену. В этот момент неважно Юинь, Жуань Фэн Мин или же оставшаяся толпа Шишини или же Чжань Хуани, в своих сердцах они испытывали сильное волнение, они не знали, что же дальше будет с ними, также не знали, станет ли Ечен безумно их убивать. Но пусть даже если захочет всех их убить, у них все равно нет даже капли храбрости, чтобы убежать. Они были окружены более 100 шишенями в доспехах черного облака, над головой также висел духовный корабль дьявольской души, и пусть даже если они смогут вырваться из окружения этих шишеней, то несомненно будут убиты атакой башен дьявольских лучей смерти два разряда. Они ощутили, будто бы над их головами навис один острый меч, который в любое время может опуститься. Им некуда бежать, и они вообще не могут противостоять. Ощутив огромную силу духовного корабля дьявольской души, все многомиллионное население звезды скрытых облаков дрожало от страха. Доспехи черного облака мелькали черным блеском, из-за чего эти люди могли ощутить скоп убийственной ци. Пока владыки звезды скрытых облаков нет на звезде, этих более 100 шишеней вполне достаточно, чтобы дочисто истребить все живое на звезде скрытых облаков. Смотря на осмотрительный вид шишеней и Чжаньхуани, у Ечина не было никакого сочувствия. Если бы люди звезды скрытых облаков не строили коварные планы на богатство звезды Тяньюань, и сами не распространили бы новости о том, что не смогли заполучить, то разве они, звезда Тяньюань, стали убивать такое большое количество человек? У плохого начала плохой конец, и сейчас пришло время, когда они должны испробовать на себе плохие последствия своих поступков. Ечен равнодушным взглядом осмотрел остров владыки звезды скрытых облаков, и думал, что пока владыка звезды скрытых облаков не вернулся, он несомненно должен устранить все военные сооружения звезды скрытых облаков. Он понимал, что если владыка звезды скрытых облаков вернется, то несомненно произойдет ожесточенное сражение. В принципе, нет необходимости убивать их, для начала нужно будет лишить их боевой силы, взорвать их Даньтани, а потом используйте таинственную технику и заблокируйте их культивирование. Равнодушно прокричал Ечен: «Слушаемся». Более 100 подчиненных Ечену шишеней сразу же отреагировали. Те стоящие на коленях шишени звезды скрытых облаков сразу же бурно на это отреагировали. Они еще могли стерпеть, что их заставили встать на колени, однако если уничтожат их культивирование, то они навсегда останутся ранеными ягнятами. Хотите устранить наше культивирование? Это невозможно. Даже не мечтайте сражаться с ними до последних сил. Один за другим шишени и Чжаньхуани громко прокричали, и словно пули поднялись на ноги. В руках у них неожиданно появились предметы Дао, которые они направили на тех шишеней звезды Тяньюань в доспехах черного облака. Бум, бум, бум. На доспехах черного облака начали рассеиваться лучи света. Атаки этих людей могли только лишь создавать небольшую рябь на формации их печати доспехов черного облака, но они вообще не могли пробить насквозь доспехи черного облака, и конечно же не могли причинить хоть какой-нибудь вред для шишени звезды Тяньюань. После того, как эти шишени и Чжаньхуани звезды скрытых облаков начали атаковать, то шишени звезды Тяньюань пришли в ярость, и тут же начали отвечать на их атаки. Бум, бум, бум. Те шишени и Чжаньхуани звезды скрытых облаков были избиты, и их тела словно стрелы, отлетевшие от лука, отлетали назад. Они издавали звуки воплей, и у очень многих образовались синяки под глазами, и сильно опухли носы. «Не убивайте меня, не бейте меня». Эти избитые шишени и Чжаньхуани звезды скрытых облаков начали жалобно умолять. Обороноспособность доспехов черного облака на самом деле была очень сильной, они вообще не могут их пробить, поэтому у всех людей в глубине души появилось чувство бессилия. Они немного подумали и решили, что все же лучше будет сохранить жизнь. Они не сдержались и начали умолять о пощаде. Все же лучше потерять культивирование, нежели быть избитым до смерти. Пощадите. Умоляющих о пощаде шишени и Чжаньхуани звезды скрытых облаков начало становится все больше и больше. Они жалобно стояли на коленях на земле. Толпа безвольных людей. В сердце Ечина было сильное пренебрежение. Именно в тот момент, когда шишени звезды Тяньюань со всех сторон атаковали шишени и Чжаньхуани звезды скрытых облаков, во главе с Юином еще 2 шишеня и более 10 Чжаньхуани неожиданно взлетели вверх, а затем по отдельности начали лететь в разные стороны. Они хотят воспользоваться суматохой и сбежать. Хотите убежать? Вы слишком недооцениваете мои башни дьявольских лучей смерти. Ечен равнодушно сказал, в его глазах промелькнул холодный блеск, он активировал мысль, и 10 башен дьявольских лучей смерти одновременно завращались, а затем на их макушке с быстрой скоростью начала собираться энергия. Сау, сау, сау. Один за другим черный световой столб, прорезая воздух, летел вперед. Пу, пу, пу. Один за другим силуэт был атакован этим черным лучом света, после чего их тела превращались в пыль. В мгновение ока более 10 силуэтов были полностью уничтожены черными лучами смерти. После того, как более 10 человек были ликвидированы, оставалось еще 6 силуэтов, которые уже убежали очень далеко. Юинь был среди них. У этих улетающих 6 людей было ощущение, что они находятся на волосок от смерти, их сердца безумно стучали, поэтому они еще более безумнее убегали. «Убежали?» – бормотал Жуань Фэнмин. и его зрачки немного сжались. Только что Юинь звал его убежать вместе с ним, однако он струсил. У него было очень сильное чувство страха по отношению к башням дьявольских лучей смерти, и он считал, что перед такого рода башнями нет никакого шанса на выживание. Он никак не ожидал, что Юинь и остальные неожиданно смогут убежать. Это невольно вызывало на его сердце сожаление. Если бы он раньше знал, что все пройдет успешно, то взял бы с собой побольше чжаньхуани, которые бы прикрывали его, а потом сам воспользовался бы удобным случаем и убежал. По крайней мере, это намного лучше, чем оставаться здесь и терять свое культивирование. Юинь равнодушно хмыкнул, его тело превратилось в одного огромного черного ястреба, и он словно черный луч света с быстрой скоростью полетел в сторону корабля Млечного Пути Звезды Скрытых Облаков. После того, как они заполучили большое количество богатств звезды Тянь-Юань, звезда Скрытых Облаков снова приобрели два корабля Млечного Пути, плюс к этому у них изначально уже было три корабля, в общем стало пять кораблей. Потом Хуан Ди и Ян Ди украли один корабль, и Юинь, взяв с собой людей, тоже взял один корабль. Владыка звезды Скрытых Облаков тоже улетел на одном корабле, и когда Жуань Цин Ю и остальные направились на вечные звездные могилы, то тоже забрали один корабль, поэтому на звезде Скрытых Облаков оставался последний корабль Млечного Пути. Этот один корабль Млечного Пути стал надеждой для Юина. Жуань Фэн Мин очень сожалел, ведь если Юинь сядет на этот корабль Млечного Пути и сможет убежать, тогда у него не будет второго шанса на выживание. Черт побери, в сердце Жуань Фэнмина была сильная ярость. Юинь, превращенный в черного ястреба, обладает очень быстрой скоростью. Ему стоило взмахнуть своими черными крыльями, и вмиг он уже смог достигнуть того единственного корабля Млечного Пути. Уже перед глазами, уже вот-вот он сможет убежать. В сердце Юина была радость. Несмотря ни на что, он летел вперед к тому кораблю Млечного Пути. Именно в тот момент, когда он уже полагал, что смог спастись, неожиданно появился еще один черный луч света, который, разрезая воздух, летел прямо на него. Скорость у того черного луча света на самом деле была очень быстрой. Юинь широко раскрыл глаза и вообще не успел отреагировать. Убийственная ци уже ударяла в лицо. Бах! Раздался звук грохота, тот черный световой луч поглотил большую часть его тела, затем с грохотом опустился на корабль Млечного Пути. После чего корабль Млечного Пути вмиг разорвался на много мелких частей. Единственный корабль Млечного Пути был уничтожен. Увидев, что этот черный луч света разорвал корабль Млечного Пути на части, металлические части которого разлетались в разные стороны, Жуань Фэн Мин ощутил, словно по его сердцу свирепо ударили молотом, а лицо стало унылым. Оказывается, убежать – это всего лишь мечта. Черный луч света разломал корабль Млечного Пути. По небу летели остатки от корабля, и несколько черных перьев медленно опускались на землю. Несчастный Юинь, Шишень 10 уровня сложности, который уступал только лишь владыке звезды Скрытых Облаков, был атакован этим лучом смерти и превратился в пепел. Через некоторое время все убежавшие Шишень и Чжаньхуани были атакованы и убиты, не осталось ни одного. Настроение Жуань Фэнмина стало еще мрачнее, он стоял на коленях на земле, и больше в его голове не появлялись мысли о победе. Шишени звезды Тянь-Юань для начала разорвали дань Тани этим шишеням и Чжаньхуаням звезды Скрытых Облаков, а потом использовали таинственную технику и запечатывали их культивирование. Один, затем еще один, и вот уже скоро очередь дойдет до Жуань Фэнмина. Несмотря на то, что сердце Жуань Фэнмина было наполнено нежеланием, однако в такого рода момент он не осмеливался что-либо говорить. Ему оставалось только лишь стоять на коленях. Ечен по-прежнему управлял духовным кораблем дьявольской души, и его душа внимательно наблюдала за всей звездой Скрытых Облаков. Подняв голову и посмотрев на небо, Ечен крепко сжимал кулаки. Сейчас остается только ждать возвращения владыки звезды Скрытых Облаков, а затем состоится финальное сражение. Ечен опустил голову и равнодушным взглядом посмотрел на звезду Скрытых Облаков, и думал, что захват этой звезды Скрытых Облаков можно считать первым шагом к захвату космоса. Глава 795. Владыка звезды Скрытых Облаков вернулся. Духовный корабль дьявольской души спокойно висел в воздухе и ждал. В этот момент один мутный силуэт появился неподалеку от духовного корабля дьявольской души. Это был пухлый человек средних лет, а его выражение лица было наполнено яростью, с которой он пристально смотрел на духовный корабль дьявольской души. «Вы, люди звезды Тянь-Юань, слишком уж осмелели, что неожиданно осмелились так заносчиво вести себя на моей звезде скрытых облаков. Тот человек средних лет яростно кричал и ругался, высокомерным тоном речи. Ечен сразу же осознал, что этим человеком средних лет был дух звезды скрытых облаков. Как только дух звезды скрытых облаков появился, то сразу же начал говорить такого рода тоном речи, из-за чего брови Ечена приподнялись. Другой бы человек испугался души звезды, но он тем не менее ничего не боялся. Ечен равнодушно улыбнулся и сказал: «Дух звезды скрытых облаков шутит, я всегда был неброским человеком, и разве это заносчивость? Когда владыка звезды скрытых облаков прибыл на мою звезду Тянь-Юань, то силой одного человека подавил всех шишеней моей звезды Тянь-Юань, и еще хотел убить меня, если бы высокопоставленная душа звезды Тянь-Юань не развернула границы души звезды, я скорее всего уже давно был бы мертв. Если говорить о заносчивости, то я еще не достиг половины заносчивости владыки звезды скрытых облаков, я сейчас еще учусь». «Ты». От такого ответа Ечена дух звезды скрытых облаков немного начал дрожать от ярости, и яростно и громко кричать: «Мне нет дела до вражды между тобой и Утянем, я ни в коем случае не оставлю безнаказанным то, что ты сегодня сделал на моей звезде скрытых облаков. Если вы не отступите, тогда не удивляйтесь моей неучтивости». Тело души звезды, помимо некоторых таинственных техник, не обладает никакой боевой силой. Ечен, пренебрегая, улыбнулся и сказал: «Даже не знаю, а как же дух звезды скрытых облаков проявит свою неучтивость? Неужели планирует так же, как душа звезды Тянь-Юань, развернуть границы души звезды? Если дух звезды скрытых облаков планирует развернуть границы души звезды, я избегу очень много проблем». Ечен осмотрел сопроводительную звездную печать в своей ладони. Он специально принес с собой сопроводительную звездную печать, ведь если дух звезды скрытых облаков на самом деле захочет развернуть границы души звезды, тогда он просто спрячется внутри звездной печати. «Ты взорвешься, раз тебе так будет лучше, но я не буду тебя сопровождать». Дух звезды скрытых облаков взбесился от гнева. Он уже прожил так много лет, и когда это бывало, чтобы кто-то осмеливался быть с ним таким непочтительным. Душа звезды отличалась от других существ один рода, и помимо небольшого количества душ звезд высоких степеней, такие как они простые, не могли сконцентрировать материальное тело, а они могли только лишь полагаться на третий род, который обычно защищает их. Самым сильным защитником духа звезды скрытых облаков был владыка звезды скрытых облаков, но, к сожалению, его сейчас здесь нет, а остальные шишени и чжаньхуани, кто-то был убит, а кто-то схвачен, тогда что же за сила сможет защитить его? Что касается того, чтобы развернуть границы души звезды, то дух звезды скрытых облаков вообще не хотел открывать эти границы, ведь это может израсходовать изначальную энергию. Пусть даже если он откроет границы души звезды, неужели на самом деле сможет само ликвидироваться? Я величественный дух звезды из первого рода, неужели сам лично ликвидирую ядро звезды, чтобы противостоять одному человеку из три рода? Это на самом деле очень смешно. Все твои деяния, совершенные сегодня, я хорошенько запомню. После того, как Утянь вернется, посмотрим, как он разберется с тобой. Дух звезды скрытых облаков сказал равнодушным голосом. Несмотря на то, что он так говорил, однако краем глаза взглянул на башни дьявольских лучей смерти на духовном корабле дьявольской души, и выражение лица невольно стало печальным. Ечен обладал духовным кораблем дьявольской души и еще силой башен дьявольских лучей смерти, и уже давно хорошенько приготовился к возвращению владыки звезды скрытых облаков. «Подождем возвращения владыки звезды скрытых облаков», — в глазах Ечена промелькнула холодная ци. «Я как раз таки и жду его возвращения. Самое время заплатить за старый долг». Ечен был таким непочтительным, что дух звезды скрытых облаков яростно хмыкнул. Затем его силуэт медленно исчез, и больше не появлялся. Оказывается, дух звезды скрытых облаков трус. Неудивительно, что все люди на звезде скрытых облаков такие трусы. Хохоча говорил Ечен, и его голос распространялся вдаль, что все люди звезды скрытых облаков ощутили стыд, им одновременно было стыдно, и в то же время они были в ярости, но тем не менее ничего не могли поделать. Когда в прошлый раз душа звезды Тянь-Юань была перед лицом владыки звезды скрытых облаков, то ради того, чтобы спасти одного человека, она осмелилась противостоять тем, что могла взорвать свое ядро, но есть ли столько храбрости и духа звезды скрытых облаков? Скорее всего, он даже не осмелится попытаться. Если говорить о силе и храбрости, то дух звезды скрытых облаков вообще не мог сравниться с душой звезды Тянь Юань. В сердце Ечена запечаталось очень глубокое почтение по отношению к душе звезды Тянь Юань. Весь третий род на звезде Тянь Юань был создан душой звезды Тянь Юань, и несмотря на то, что среди них было несколько, кто был подонком, однако большая часть все же были храбрецами, например, Лонг Ди, Цин Ди, Тен Юн и даже Я Ди, Луэн Ди, эти женщины, которые тоже были храбрыми героями. Снова посмотрев на эту толпу трусов звезды скрытых облаков, разве Ечен мог их во что-то ставить? Начиная с сегодняшнего дня звезда скрытых облаков переходит в управление звезды Тянь Юань. Если найдется хоть кто-то, кто осмелится много нести всякий вздор, тогда для начала разок испробует на себе башню дьявольских лучей смерти, а потом уже мы снова продолжим разговор. Мрачным голосом говорил Ечен. А что касается духа звезды скрытых облаков, несмотря на то, что дух звезды скрытых облаков не станет с этим мириться, и несомненно начнет управлять своими подчиненными, чтобы противостоять, но, как и Ечен не сможет одолеть дух звезды скрытых облаков, так же и дух звезды скрытых облаков не сможет одолеть Ечена. Немного подумав, он решил, что теперь, когда на звезде скрытых облаков будет зарождаться новый культиватор на границах Чжаньхуан, то он сразу же будет брать его под контроль, для начала введя внутрь тела такого рода новых Чжаньхуаней свои души. Несмотря на то, что он поступал так свирепо, однако в этом жестоком космосе жестокость является правилом выживания, и все же это намного лучше, чем ждать, пока дух звезды скрытых облаков подкопит сил, а потом нанесет ответный удар. Ечен вовсе без всяких причин не убивал людей, и это уже было большим милосердием. Если бы вместо него был другой человек, то, пожалуй, уже давно полились реки крови. Нужно быть с ними немного посвирепее, они что все еще полагают, что звезда Тянь Юань даст себя в обиду. Взор Ечена осмотрел остров владыки звезды скрытых облаков. Там оставался только лишь один Шишень 10 уровня сложности, и еще несколько Чжаньхуаней, которых еще не взяли под контроль. Казалось, что у того Шишеня 10 уровня сложности было немного почетное положение, только Ечен хотел приказать своим подчиненным Шишеням действовать немного быстрее, как неожиданно вдали в звездном небе ощутил, как в этот момент один корабль Млечного Пути с быстрой скоростью приближался к звезде скрытых облаков.